Шестая карета. Глава девятая. Этого следовало ожидать. Чудной была бы Золушка, встретившая Рауля де Вальми после одиночного заключения в приюте, с которой не произошло бы чего-нибудь в таком роде. Его внешность и обаяние гарантировали успех и без попыток понравиться, а тут он еще постарался устроить одинокой женщине приятный вечер. Я прекрасно понимала, что ничего больше в этом не было. Склонность к романтическим чтению и мечтаниям не лишила меня французского здравого смысла. Сюда еще добавилась известная английская флегматичность, такой коктейль помогает контролировать состояние чувств. Кончился вечер, завтра будет другой день. Так и случилось. Вскоре после завтрака огромный кадиллак укатил вниз по зигзагу. Рауль, надо полагать, вернулся в Бельвинь. Я выбросила из головы идиллию, в которой мы постоянно катили через освещенные луной виноградники, периодически проезжая мимо Тадж-Махала и голубого грота на Капри, и сконцентрировалась на Филиппе. Никто не признался в происшествии с выстрелами. Надежды выяснить, кто был его виновником, почти не осталось. Но Филипп вроде успокоился, так что можно было бы об этом забыть. Жизнь вошла в обычное русло. Основное содержание разговоров теперь составлял предстоящий пасхальный бал, который много лет давали в Вальми в понедельник. Миссис Седден и Берта, когда заходили в класс, с удовольствием повествовали о прошлых балах. «Цветы и свет везде», — говорила Берта, которую ничуть не удивил мой внезапный бурный успех в освоении французского. Огнями увешивали зигзаг до моста, освещали озеро, включали фонтан, и маленькие огни плавали в воде, как лилии. Конечно, раньше было еще великолепнее. Мама рассказывала, что когда был жив старый граф, говорят, он купался в деньгах. «Так ведь теперь не бывает». Но все равно это будет очень роскошно. Говорят, что не очень хорошо танцевать, раз граф и графиня убиты в прошлом году. Но я им отвечаю, что мертвые есть мертвые. Упокой, Господи, их души. При этом она отчаянно крестилась. А живые должны заниматься своими делами. Не хочу быть жестокосердой, но вы меня понимаете. Конечно. Мадам говорит, что это будет маленькая встреча хороших знакомых, но если бы вы знали, что она так называет, у вас бы глаза на лоб вылезли, а у нас тоже будут танцы, у всей прислуги, вечером после бала во дворце во вторник, внизу в деревне. Это заставило меня размышлять, на какой бал пригласят меня. Но скоро мадам дала ясно понять, что я в этом случае отношусь к высшим, поэтому я тоже подключилась к общему ожиданию, настроение портило только то, что нечего надеть. Я недолго об этом беспокоилась, любая француженка владеет иглой, а я экономила большую часть своей зарплаты просто потому, что ее некуда было деть. Я не сомневалась, что создам что-нибудь симпатичное, хотя вряд ли выдержу конкуренцию с платьями от лучших модельеров, которыми наверняка будет заполнен зал. Ну и буду сидеть, — подумала я, старательно выпихивая из головы видение своего танца с Раулем в бальном зале не меньше Букингемского дворца. Через три дня после инцидента с выстрелами у меня были свободные полдня, и я отправилась на полуденном автобусе в Тонон покупать ткань и выкройку. Я и не надеялась найти что-нибудь готовое в таком маленьком городке, и в конце концов удовлетворилась хорошеньким итальянским белым материалом с серебряными нитками и выложила за него деньги без малейших переживаний. Было почти пять. Темный апрельский день. Дождь и теплый ветер. Многие витрины и окна уже светились и отражались мягкими оранжевыми пятнами на мокрой мостовой. Очень хотелось чаю, но во мне вдруг проснулся дух экономии. Чай дорого, а кофе или аперитив стоят в два раза дешевле, а качеством даже лучше. Я пересекла площадь, вошла в ресторан и стала выбирать столик, как вдруг раздался явно английский голос. «Мисс Мартин, помните меня? Мы встречались в Суберу». «Конечно, помню, мистер Блейк». Я могла бы добавить, что и не могла забыть единственного среди моих гордых французских тигров английского барашка, да еще таких впечатляющих размеров, но подумала, что это не тактично. «Надеюсь, не пришлось использовать бинты? Нет еще. Но собираюсь со дня на день. Вы зашли сюда что-нибудь? В смысле, буду очень рад, если...» Я перебила его. «Спасибо большое, с удовольствием. Давайте сядем здесь, чтобы видеть, что происходит на улице». Мы устроились у окна, он заказал кофе на своем англо-французском и был в восторге, когда напиток действительно принесли. Блейк приехал в Тонон за покупками. Здесь всегда кто-нибудь немного знает английский, а к тому же дешевле. Его избушка ему нравилась, там он большей частью и находился, но периодически ночевал в Суберу. Я спросила: «С вашей стороны долины кто-нибудь приходит с ружьем в Валми?» «Только по приглашению. Осенью бывает охота». «Я не это имела в виду. Лесники ходят с ружьями, чтобы разгонять, например, лисиц». «Бог мой, нет, зачем?» Я рассказала коротко о том, что произошло во вторник, как не нашли следов, и оказалось, что даже пуля выковырена из дерева. Людей туда послали сразу же, как только мы с Филиппом вернулись. Значит, этот человек понял, что произошло, и не убежал. Тихо дожидался, пока мы уйдем, а потом уничтожил улики. Даже подумать страшно, но узнать, скорее всего, ничего уже не удастся. Алиби, по-моему, было только у самого де Вальми и Дворецкого. «А сыночек был там?» — спросил Вильям лениво, и кровь прилила к моим щекам. Я отвернулась и посмотрела на улицу. Если я собираюсь краснеть каждый раз при упоминании Рауля, долго я в поместье под ехидным взором короля демона не проживу. Такой глупости он не пропустит. Я сосредоточилась на ярких желтых и пурпурных цветах и спокойно ответила: «Был, уехал на следующее утро, но вы же не можете подумать, хотела я того или нет, в мой голос эмоции прорвались, это не мог быть он, нет? Железное алиби? Просто не мог, у него бы не было причин выковыривать пули из дерева». «Конечно, нет». Я решила поменять тему и совершенно не кстати спросила о работе. Это прекрасно подействовало, скоро мы опять мило беседовали, я задавала разумные, по мере возможности, вопросы и думала о Бали. «Он будет там? Будет там он? Он там будет?» И вдруг я услышала прозаический вопрос: «Не собираюсь ли я на автобус, потому что один отходит через 12 минут, а потом нужно ждать 2 часа». «О, Господи, конечно! А вы поедете на том же?» «Нет, мой еще раньше. Я уезжаю на этот уикенд к друзьям в Эннесси. Они приехали туда на неделю и хотят, чтобы я с ними пошел в горы». Подошел официант. С большим трудом разбираясь в словах и бумажных деньгах, мистер Блейк расплатился. «Боюсь, пора бежать. Было очень приятно. Мы не могли бы, в смысле, когда вы будете свободны?» «Не знаю», — ответила я, — «не очень честно». «А вон ваш автобус. Водитель уже за рулем. Бегите. До свидания». Он схватил пакеты, рюкзак, веревку, пролетел между столиками, через безумно раскачивающиеся двери, помахал мне рукой и вскочил в автобус, когда его мотор уже рычал. Я помахала рукой в ответ и пошла через площадь к своему автобусу, но сделала только шаг. Рядом с шорохом остановился Кадиллак. «Вам со мною по пути?» Он был один в машине, я молча села рядом, и мы пустились в путь. Повернули за угол мимо автобуса и по аллее на юг, и только тогда я заметила, как прекрасен вечер, фонари, как апельсины, дверь открыта в пещеру Аладдина, винную лавку, и ряды бутылок светятся драгоценными камнями, от пола до потолка, музыка, запах свежего хлеба, когда исчез последний фонарь, появилась золотая луна, голубые сумерки, потом нас окружили горы, стемнело, Рауль молчал. Я заговорила первая. «Вы быстро вернулись? Не ездили в Бельвинь?» «Нет, были дела в Париже. Хорошо провели время?» «Да», — сказал он, — так обособленно, что я замолчала, расслабилась и решила получать удовольствие от поездки. Скоро я поняла, что в нем что-то не так. Он и в прошлый раз ехал очень быстро, но сейчас так играл с опасностью, будто был пьян. Свет фар отразился от скалы и осветил его лицо. Нет, трезв. Но, очевидно, что-то случилось. Он смотрел в темноту, забыл, что я здесь, и вымещал плохое настроение на автомобиле. Что делали в Тононе? Он умудрился задать простой вопрос очень грубо. «Что? У меня свободный день. Что обычно делаете? Ничего особенного. Хожу по магазинам, в кино, что-нибудь». «Встречаетесь с друзьями?» «Нет, никого не знаю. Я же вам говорила, когда мы... во вторник». «Да, говорила». Он опять замолчал. Я кусала ногти и думала про сказочки, про золушек. Чушь какая! Мы проехали 2/3 пути, когда он заговорил опять. «Кто этот парень?» «Какой?» «В Тононе, в кафе. Мой друг». «Ты сказала, что никого не знаешь?» «Его знаю. Он англичанин?» «Да». «Альпинист?» «Пойдет в горы в этот уикенд». «Живет здесь?» «Да». «Знала его в Англии?» «Нет». «Значит, он приходил в Валми?» «Не видела». «Он живет здесь постоянно?» «Послушайте, ну что за допрос?» Пауза. «Извини, не понял, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь». «Это не личное, то есть я имею в виду, не хотела говорить». «Не хотела говорить что?» «Ничего, вообще не хочу разговаривать». Он глухо выругался и поехал через мост и вверх по зигзагу еще в 2 раза быстрее. «Вы меня неправильно поняли. Я вовсе не хотел вмешиваться в то, что меня не касается, но...» «Понимаю, извините, устала. Несколько часов болтались по Танону. Я искала материал на платье. Ой, я его забыла в кафе, положила на полку под столиком, а потом Вильям побежал на автобус. Ой, какая глупая! Думаю, если позвонить...» Его рука резко двинулась, машина затрубила. Я спросила ошалело, что случилось? «Какой-то зверь. Ласка». «Вам обязательно ехать так быстро? Мне страшно». Машина замедлила ход. «Вы рассказали ему о выстрелах?» «Что? Кому?» «Этому, Вильяму». «Да, он считает, что стреляли вы». Машина тихо ехала под деревьями. Рауль молчал, и дьявол продолжал тянуть меня за язык. И непонятно, с какой стати я должна отчитываться перед моим работодателем во всем, что делала и говорила в свой свободный день. «Это его достало. Я вам не работодатель». «Нет», — сказала я очень противным голосом, потому что боялась заплакать. «Тогда какое вам дело, что я делаю и с кем вижусь?» Мы были на последнем повороте. Тормоза заскрипели. Кадиллак остановился, Рауль повернулся. «Вот почему он грубо притянул меня к себе, его рот прижался к моему». Первый в жизни поцелуй меня разочаровал. Определенно, в романтических историях целуются не так. Я не Золушка, но и он не прекрасный принц. Рауль де Вальми — опытный мужчина, которого я вывела из себя. Я выпала из его объятий в потрясенном состоянии, которое упорно пыталась принять за холодную ярость. А следующее его действие вообще нельзя было предугадать. Вместо страстных или извиняющихся слов, которые обязательно должны были за этим последовать, он спокойно отпустил меня, опять завел мотор и, не говоря ни слова, доехал до дома. Остановил машину и открыл дверь. Я выскочила. Он догнал меня, что-то сказал, кажется, мое имя. Голос его, кажется, дрожал от смеха. Я прошла мимо, будто он не существовал, прямо на свет и Леона де Вальми, пересекающего холл. Он посмотрел на меня, на Рауля. Я резко повернулась и побежала наверх. Если бы требовалось дополнительное воздействие, чтобы лишить меня дневных мечтаний, взгляд Леона де Вальми очень бы для этого подошел. Я прислонилась к двери спальни и прижала руку к горячей щеке. Горело тело и лицо. Я включила свет и начала яростно стягивать перчатки. Как он посмел! «Чертов Рауль! Чертов Леон! Чертовы все Вальми!» «Всех их ненавижу и больше видеть не хочу». На этой мысли я остановилась. Очень может быть, что так и получится. Король-демон наверняка все понял и запросто меня уволит. Мне не пришло в голову, что Рауль может сказать правду, что он поцеловал меня против воли, а так как большую часть времени его здесь не бывает, можно меня и оставить». Я аккуратно повесила пальто и почувствовала себя в полной депрессии от того, что, возможно, больше никогда не увижу ненавидимых мною Вальми. Я накрасила губы, причесалась и пошла в класс. Пусто. Свет горел, огонь в камине притих. Одно из окон было открыто, ветер шевелил занавески. На ковре лежала открытая книжка. Я посмотрела на часы. Филиппу давно пора вернуться из салона, но, в конце концов, сегодня вечером не мое дело. Почему его задержали? Поднимется к ужину. Я собралась бросить полено в огонь и услышала звук. Он прошелестел по комнате не громче тиканье часов. Очень тихий звук, но от него у меня все волосы встали дыбом, не громче выдоха. «Мадмуазель!» Одним прыжком я выскочила на балкон и побежала вдоль перил. Направо и налево окна закрыты и темны. «Филипп!» Конца балкона не видно в глухой темноте. Я встала на колени. Он висел, скорчившись на обломках перил. То есть перил вообще не было. Днем я взяла из буфетной лестницу-стремянку и пристроила в слабом свете для страховки. На ней, а ниже — провал темноты, 30 футов до гравия и острого забора. Мне перехватило горло, я схватила его руками, заговорила трясущимся хриплым голосом. «Филипп, что случилось? Ты не упал, бог мой, ты не упал. Мой маленький Филипп, ты как?» Маленькие холодные лапки схватились за меня. «Мадемуазель!» Я обняла его, прижалась лицом к мокрой щеке. «Тебе больно?» Он помотал головой. «Точно?» Кивок. Я поднялась, держа его на руках. Я совсем небольшая, но он оказался легче перышка. Я внесла его в класс, села у огня, прижала к себе. Он крепко обнял меня за шею. Не знаю, что я говорила, просто бормотала всякий вздор в темную голову, уткнувшуюся в мою шею. Наконец мальчик расслабился и перестал дрожать, но когда я хотела бросить в огонь полено, он опять вцепился изо всех сил. «Все в порядке», — сказала я быстро, — «только огонь посильнее разожгу. Мы должны тебя согреть». Ребенок разрешил мне наклониться и терпел, пока я бросала в огонь какие-то палки. Они разгорались, потом я выпрямилась. Похоже было, что обнимать его важнее, чем поить горячим чаем или давать лекарства. Я спросила тихо: «Что, машина?» Он кивнул. «Но я тебя предупреждала, что камень шатается, и не надо туда бросаться, разве нет?» Он сказал еще более по-детски, чем обычно: «Гудок». Я подумал, папа всегда гудел по дороге, чтобы я знал, что он едет. Я вздрогнула. «Да, конечно. Я ничего не видела на дороге. Очень возбуждающий сигнал. Рауль поцеловал меня. Филипп помчался в темноту в упрямой, страстной надежде разбиться о камни». Я сказала больше себе, чем ему. Даже не представляла, что все так легко может развалиться. Слава богу, я поставила там лестницу. И чего мне в голову взбрело? Слава богу, что взбрело. «Филипп, а где Берта? Она должна была быть с тобой. За ней пришел Бернар, она что-то забыла сделать». «Понятно. Слушай, у нас огонь так замечательно разгорелся. Как насчет того, чтобы погреть твои лапы?» Он послушно отцепился, сел рядом со мной на ковер и протянул руки к огню. Я ударился о камень, и он исчез. Я полетел вниз, наткнулся на что-то и ничего не видел. Было очень страшно. Я знал, что ты придешь, и ждал. И я пришла. Как хорошо, что меня подвез на машине твой кузен, а то бы я ждала автобуса. Давай теперь тебя разденем, засунем в горячую ванну и положим ужинать в кровать. А ты будешь ужинать в моей комнате? Буду сидеть на твоей кровати. Черные глаза заблестели. И играть в Пегити. Ого, ожил. К тому же ты уже слишком хорошо играешь. Только если пообещаешь не выигрывать. Раздевайся, а я пойду наливать воду. Он послушался. Я стояла, смотрела на воду и думала, что опять надо идти к Леону де Вальми. Стук в дверь. Я подумала, что Берта вернулась, но это оказалась мадам. Она никогда не приходила в это время. По выражению ее лица я все поняла. Пришел мой час, а я не успела придумать, что говорить. «Мисс Мартин, извините, что мешаю. Вы не забыли купить мне таблетки в Тононе?» «Ничего страшного. Извините, я собиралась отдать их Берте, не знала, что они нужны так срочно. Они кончились, иначе я бы вас не беспокоила. Сейчас я вам их отдам. Да это вовсе не беспокойство. Эта ванна не для меня, а для Филиппа. Вот и он. Заскакивай, Филипп, и не забудь про уши. Таблетки в сумке, сейчас я их дам». Я не знала, как заговорить о том, что опять чуть не произошла трагедия, но посмотрела на нее, и мысли мои приняли другое направление. «Совершенно больной вид. Вот-вот потеряет сознание. Вы хорошо себя чувствуете? Может, посидите немного? Дать воды? Нет, не волнуйтесь, дорогая. Я плохо спала и с трудом обхожусь без лекарств». Она прислонилась к спинке кресла и закрыла глаза. Я протянула ей таблетки. Она почти вцепилась в них. «Извините, что я вас побеспокоила. Все пройдет». Она явно старалась сделать вид, что все в порядке. «Филиппу, похоже, очень весело. Да, у него все хорошо». Я открыла перед ней дверь. Там стояла Берта. «Ой, мисс, вы меня напугали. Я как раз собиралась войти». Тут она уставилась на Элоизу де Вальми, и я быстро сказала: «Мадам плохо себя чувствует. Мадам, разрешите Берте отвезти вас в комнату. Я позвала ее разжечь огонь у Филиппа в спальне, но сделаю это сама. Берта, отведи мадам в комнату, позови Альбертину и побудь там, пока она не придет. Потом возвращайся». «Да, мисс». Я наклонялась перед камином Филиппа и размышляла о новой серьезной проблеме, которая, к моему удовольствию, отвлекла меня от мыслей более мрачных. Что это за таблетки, от которых, очевидно, зависит жизнь, мадам? Она наркоманка? Это безобразная мысль, это просто снотворное. Но некоторые люди не могут жить без снотворного. А зачем они понадобились ей именно сейчас? По ее виду у нее был нервный или сердечный приступ. Ей явно требовалось какое-то другое лекарство. Но, в конце концов, я ничего в этом не понимаю. Врач наверняка знает, как ее лечить. Из ванны раздался очередной залп свиста и плеска. Появился Филипп с мокрой головой и раскрасневшимися щеками, очень чистый, в ночной рубашке. С ощутимой гордостью он произнес: «Я был в дюйме от смерти, правда? Правда. Большинство людей упали бы, да?» «Определенно. У них бы не хватило силы воли висеть и не дергаться, да?» Я обняла его и засмеялась: «Слушай, не задавайся, и давай не будем говорить Берти. Почему?» «Тетя плохо себя чувствует, и не надо, чтобы до нее доходили волнующие слухи и ее огорчали». «Хорошо, но ты скажешь дяде Леону?» «Конечно. Странно, что он не слышал, как обрушилась балюстрада. Когда я приехала, он был в холле, а это было очень скоро после...» «А, Берта, как мадам?» «Лучше, мисс. Она легла. Альбертина с ней и знает, что делать. Она говорит, что мадам спустится к обеду. Рада слышать. Она приняла таблетки?» «Нет, капли. Они у нее в шкафчике рядом с кроватью. Альбертина их ей дала. Между прочим, Берта, разве не предполагалось, что ты будешь тут, пока меня нет?» «Да, мисс, но за мной пришел Бернар. Я шила кое-какое белье, оно понадобилось хозяину, а Бернар не мог его найти, хотя я сказала, где оно лежит». «Понятно, но это не должно было задержать тебя надолго». «Нет, но белья не было на месте, кто-то его переложил, пришлось искать его довольно долго». Ей явно было интересно, что это я так к ней пристала, и я сказала: «Филипп вышел играть на балкон и промок. Пришлось засовывать его в ванну, а теперь он будет ужинать в постели. Ты принесешь сюда наш ужин, если не трудно?» «Конечно, мисс. Извините, мисс, но, понимаете, Бернар спешил и...» Она замолчала, покраснела и выглядела взволнованной. Я подумала, что она-то явно не спешила и не старалась уйти, но сказала: «Все в порядке, Берта, это не важно. Господин Филипп не младенец, в конце концов. Сам виноват, а теперь получает удовольствие, а нам лишняя работа, такова жизнь». Я подтолкнула Филиппа к кровати: «Залезай, хватит тут стоять в ночной рубашке». Я поужинала с мальчиком, как и обещала, поиграла, почитала книжку. Он был в прекрасном настроении. Происшедшее принимало в его воспоминаниях все более героическую окраску. Кошмары ему, похоже, не грозили. Но когда я отправилась варить ему шоколад, он вдруг попросил разрешения пойти со мной. Стоял и смотрел, как грелось молоко, как я отмеряла шоколад и глюкозу. Мы вместе вернулись в спальню. Я сидела с ним, пока он пил. А когда я сказала «спокойной ночи», он так прижался ко мне, что я решила пока не идти к Леону де Вальми и провела остаток вечера в своей комнате с открытой дверью, чтобы ребенок видел свет. Я сидела перед камином, такая усталая, будто мясо присохло к костям, закрыла глаза. В голове толкались и суетились бесформенные мысли, серьезные, полуосознанные и чисто инстинктивные, и не давали отдыхать. Очень поздно к дому подъехала машина, я вскочила и побежала в комнату Филиппа, он спал. Я вернулась к себе и начала раздеваться, вдруг кто-то постучал в дверь. «Кто это?» «Берта, мисс. А, входи». Она внесла сверток, смотрела как-то чудно. «Это вам, мисс. Я думала, что, может, вы уже в кровати, но мне сказали отнести сразу. Нет, я не в кровати, спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Она удалилась. Я развернула сверток. Какое-то время я смотрела на сверкающие серебряно-белые складки итальянского материала, потом увидела записку. «Не могу сказать, что искренне сожалею о поцелуе, но об остальном точно. Я был озабочен кое-чем, но это не причина, чтобы срывать это на тебе. Может, посчитаешь доставку твоего пакета искуплением и простишь меня? Пожалуйста». Р. Постскриптум. «Дорогая, не надо так, в конце концов, это был всего лишь поцелуй. В этот вечер я бы дорого заплатила, наркотики это или нет, за таблетки мадам де Вальми».